Глава 9. Улыбка легкая без слов взошла над морем, как рассвет. Земля с десятков островов шлет радостный привет. И славой яркую горя, ты нежишь земли и моря, небеса. Читатель легче поймет события, изложенные в этой главе, если у него перед глазами будет хотя бы беглый набросок окружающего пейзажа. Надо вспомнить, что очертания озера были неправильны. В общем, оно имело овальную форму, но заливы и мысы, которые украшали его, разнообразили берега. Поверхность чудесного водного пространства сверкала, как драгоценный камень в последних лучах заходящего солнца, и холмы, одетые богатейшей лесной растительностью, казалось, улыбались сияющей улыбкой. За редкими исключениями берега круто поднимались из воды, и даже в тех местах, где холмы не замыкали кругозора, над озером свисала бахрома из листьев. Деревья, росшие на склонах, тянулись к свету так, что их длинные ветви и прямые стволы склонялись над землей под острым углом. Мы имеем в виду только лесные гиганты, сосны, достигающие высоту от 100 до 1500 футов. Низкорослая растительность попросту купала свои нижние ветви в воде. Ковчег занимал теперь такое положение, что замок и вся северная часть озера были скрыты от него мысом. Довольно высокая гора, поросшая лесом, ограничивала кругозор в этом направлении. В одной из прошлых глав мы уже рассказывали, как река вытекала из озера под лиственными сводами, и упоминали также об утесе, стоявшем вблизи истока, неподалеку от берега. Это был массивный одинокий камень, его основание покоилось на дне озера. Он, видимо, остался здесь с тех пор, когда воды, пролагая себе путь в реку, размыли вокруг мягкую землю. Затем, под непрерывным воздействием стихий, он приобрел с течением веков свою теперешнюю форму. Высота этого утеса над водой едва превышала 6 футов. Своими очертаниями он напоминал пчелиный улей или копну сена. Лучше всего сравнить его именно с копной, так как это дает представление не только о его форме, но и о размерах. Утес стоял и до сих пор стоит, ибо мы описываем действительно существующий пейзаж. В 50 футов от берега, и летом здесь озеро не глубже 2 футов. Хотя в другие времена года круглая каменная верхушка совсем погружается в воду. Некоторые деревья так далеко вытягиваются вперед, что даже на близком расстоянии не видно пространства между утесом и берегом. Особенно далеко вытягивается и свисает над утесом одна высокая сосна. Под ее величественным балдахином в течение многих веков восседали лесные вожди, когда Америка еще жила в одиночестве, неизвестная всему остальному миру. В 200 или 300 ярдах от берега зверобой свернул парус и бросил якорь. Лишь только он заметил, что ковчег плывет прямо по направлению к утесу. Судно пошло несколько медленнее, когда рулевой повернул его носом против ветра. Зверобой отпустил канат и позволил неуклюжему кораблю медленно дрейфовать к берегу. Так как у судна была неглубокая осадка, то маневр удался. Когда молодой человек заметил, что корма находится в 50-80 футах от желанного места, он остановил ковчег. Зверобой торопился. Он был уверен, что враги не спускают глаз с судна и гонятся за ним по берегу. Он думал, однако, что ему удалось сбить мингов с толку. При всей своей прозорливости они вряд ли могли догадаться, что именно утес является целью его плавания, если только один из пленников не выдал им эту тайну. Но такое предательство казалось Зверобою невероятным. Как ни спешил Зверобой, все же прежде чем подойти к берегу, он принял некоторые меры предосторожности на случай поспешного отступления. Держа карабин наготове, он поставил Джудит у окошка, обращенного к суше. Отсюда хорошо были видны и утес, и береговые заросли, и девушка могла вовремя предупредить о приближении врага или недруга. Ее сестру Зверобой тоже поставил на вахту. Он поручил ей наблюдать за деревьями. Враги могли забраться на верхушки и занять командную позицию над судном, и тогда оборона была бы невозможна. Солнце уже покинуло озеро и долину, но до полного заката оставалось еще несколько минут, а молодой охотник слишком хорошо знал индейскую точность, чтобы ожидать от своего друга малодушной спешки. Но удастся ли окруженному врагами Чингачгуку ускользнуть от их козней? Вот в чем вопрос. Он не знал, какие события разыгрались за последние 4 часа, и вдобавок был еще неопытен на тропе войны. Правда, Делавару было известно, что ему предстоит иметь дело с шайкой индейцев, похитивших его невесту. Но разве мог он знать истинные размеры опасности или каково точное положение, занятое друзьями и врагами? Коротко говоря, оставалось лишь положиться на выучку и на врожденную хитрость индейца, потому что совсем избежать страшного риска все равно было невозможно. «Нет ли кого-нибудь на утесе, Джудит?» — спросил Зверобой. Он приостановил движение ковчега, считая неблагоразумным подплывать без нужды слишком близко к берегу. «Вы не видите делаварского вождя?» «Никого не вижу, Зверобой. Ни на утесе, ни на берегу, ни на деревьях, ни на озере. Нигде никаких признаков человека. Прячьтесь получше, Джудит, прячьтесь получше. Хэти, у ружья зоркий глаз, проворные ноги и смертоносный язык. Прячьтесь получше, но смотрите внимательно и будьте начеку. Я буду в отчаянии, если с вами случится какая-нибудь беда». «А вы, Зверобой, — воскликнула Джудит, отвернув свое хорошенькое личико от окошка, чтобы бросить ласковый и благодарный взгляд на молодого человека. — Разве вы прячетесь и заботитесь о том, чтобы дикари не заметили вас? Пуля может убить вас так же, как любую из нас, а удар, который поразит вас, почувствуем мы все. Не бойтесь за меня, Джудит, не бойтесь, добрая девушка. Не смотрите в эту сторону, хотя у вас такой милый и приятный взгляд, но следите во все глаза за утесом, за берегом и...» Слова Зверобоя были прерваны тихим восклицанием девушки, которая, повинуясь его беспокойному жесту, снова устремила взгляд в противоположную сторону. «В чем дело? Что случилось, Джудит?» — поспешно спросил он. «Вы что-нибудь увидели? На утесе человек, индейский воин в боевой раскраске и с оружием». «Где у него соколиное перо?» — тревожно спросил Зверобой, выпуская канат и готовясь подплыть ближе к месту условленной встречи. «Прямо на макушке или ближе к левому уху?» «Ближе к левому уху. Он улыбается и бормочет слово «магиканин». «Слава богу! Наконец-то, это змей!» — воскликнул Зверобой, ослабляя канат, скользивший у него в руках. На противоположном конце судна послышался шум, произведенный легким прыжком, и он снова натянул канат. Дверь каюты быстро приотворилась, и в узкую щель стремительно вошел индейский воин. Он остановился перед Зверобоем и тихонько промолвил: «Ух!» В следующую секунду Джудит и Хэти громко вскрикнули, и воздух огласился воем 20 дикарей, которые прыгали с веток, свисавших над берегом. Некоторые из них в торопях падали прямо в воду, головой вниз. «Тяните, зверобой!» — крикнула Джудит, поспешно захлопнув дверь каюты, чтобы враги не вломились туда тем же путем, каким только что вошел Чингачгук. «Тяните изо всех сил! Дело идет о жизни и смерти! Все озеро полно дикарей, они бегут вброд прямо к нам!» Молодые люди, ибо Чингачгук немедленно поспешил на помощь своему другу, не ожидая нового призыва, принялись за работу с усердием, говорившим, что они отлично понимают, как велика опасность. Нелегко было сразу преодолеть силу сопротивления такой тяжелой махины, зато, сдвинув ковчег с места, уже почти ничего не стоило заставить его идти по воде с необходимой скоростью. «Тяните, зверобой, ради всего святого!» — опять закричала Джудит у окошечка. «Эти негодяи бросаются в воду, словно собаки, преследующие дичь. Ага, баржа тронулась, а у индейца, что ближе всех к нам, вода уже дошла до подмышек, но все-таки они рвутся вперед и хотят захватить ковчег». Тут раздался приглушенный крик, потом веселый смех. Девушка, которую вначале испугали отчаянные усилия преследователей, смеялась над их явной неудачей. Баржа скользила по глубокой воде с быстротой, делавшей тщетными все покушения врагов. Стены каюты мешали мужчинам видеть, что творилось за кормой. Они были вынуждены по-прежнему обращаться с вопросами к девушкам. «Ну что же, Джудит, что же дальше? Минги все еще гонятся за нами, или мы и на этот раз отделались от них?» — спросил зверобой, услышав испуганное восклицание и радостный смех девушки. «Они исчезли. Последний только что юркнул в кусты. Вот-вот он скроется в тени деревьев. Вы встретились с вашим другом, и теперь мы в безопасности». Друзья сделали еще одно усилие, подтянули ковчег и подняли якорь. А когда баржа, проплыв еще некоторое расстояние, остановилась, они вторично забросили якорь. Тут впервые после встречи они позволили себе немного отдохнуть. Плавучий дом находился теперь в нескольких сотнях футов от берега и служил такой надежной защитой от пуль, что уже не было нужды надрываться по-прежнему. Обмен приветствиями, последовавший между друзьями, был весьма характерен для обоих. Чингачгук, высокий, красивый, богатырски сложенный индейский воин, сперва заботливо осмотрел карабин и, убедившись, что порох на полке не отсырел, бросил беглый, но внимательный взгляд по сторонам, на оригинальное жилище и на обеих девушек. Он не промолвил при этом ни слова и постарался не обнаружить недостойного мужчины любопытства, задавая какие-либо вопросы. «Джудит и Хэти», — сказал зверобой со свойственной ему непринужденной вежливостью, — «это магиканский вождь. Вы слышали о нем от меня. Его зовут Чингачгук, что означает «великий змей». Так его прозвали за мудрость, осмотрительность и хитрость. Это мой самый старый и самый близкий друг. Я узнал его по соколиному перу, который он носит возле левого уха, тогда как другие воины носят его на темени». И зверобой рассмеялся добродушным смехом, радуясь, что благополучно встретился с другом при таких опасных обстоятельствах. Чингачгук хорошо понимал и довольно свободно говорил по-английски, но, подобно большинству индейцев, неохотно изъяснялся на этом языке. Ответив с подобающей вождю учтивостью на сердечное рукопожатие Джудит и на ласковый кивок Хэти, он отошел в сторону, видимо, поджидая минуты, когда друг сочтет нужным поделиться с ним своими планами и рассказать обо всем, что произошло за время их разлуки. Зверобой понял, чего он хочет, и обратился к девушкам. «Как только зайдет солнце, ветер утихнет», — сказал он, «поэтому не стоит сейчас грести против него. Через полчаса, самое большее, наступит полночный штиль, или же ветер подует с южного берега. Тогда мы пустимся в обратный путь к замку. А теперь мы с деловаром хотим потолковать о наших делах и условимся о том, что предпринять дальше». Никто не возражал, и девушки удалились в каюту, чтобы приготовить ужин, а молодые люди уселись на носу баржи и начали беседовать. Они говорили на языке деловаров, но это наречие мало известно даже людям-ученым, и мы передадим этот разговор по-английски. Не стоит, впрочем, излагать со всеми подробностями начало этой беседы, так как Зверобой рассказал о событиях, уже известных читателю. Отметим лишь, что он ни единым словом не обмолвился о своей победе над иракезом. Когда Зверобой кончил, заговорил деловар. Он выражался внушительно и с большим достоинством. Рассказ его был ясен и короток, не прерывался никакими случайными отступлениями. Покинув вигвамы своего племени, он направился прямо в долину Соскуикханны. Он достиг берегов этой реки всего на одну милю южнее ее истока и вскоре заметил след, указывавший на близость врагов. Подготовленный к подобной случайности, ибо цель его экспедиции в том и заключалась, чтобы выследить иракезов, он обрадовался своему открытию и принял необходимые меры предосторожности. Пройдя вверх по реке до истока и заметив местоположение утеса, он обнаружил другой след и несколько часов подряд наблюдал за врагами, подстерегая удобный случай встретиться со своей любезной или же добыть вражеский скальп. Неизвестно еще, к чему он больше стремился. Все время он держался возле озера и несколько раз подходил так близко к берегу, что мог видеть все, что там происходило. Лишь только появился в виду ковчег, как он начал следить за ним, хотя и не знал, что на борту этого странного сооружения ему предстоит встретиться с другом. Заметив, как ковчег лавирует то в одну, то в другую сторону, деловар решил, что судном управляют белые. Это позволило ему угадать истину. Когда солнце склонилось к горизонту, он вернулся к утесу и, к своему удивлению, снова увидел ковчег, который, видимо, поджидал его. Хотя Чингачгук в течение нескольких часов внимательно наблюдал за врагами, их внезапное нападение в тот момент, когда он переправился на баржу, было для него такой же неожиданностью, как и для Зверобоя. Он мог объяснить это лишь тем, что врагов гораздо больше, чем он первоначально предполагал, и что по берегу бродят другие партии индейцев, о существовании которых ему ничего не было известно. Их постоянный лагерь, если слово «постоянный» можно применить к станищу, где бродячая орда намеревалась провести самое большее несколько недель, находился невдалеке от того места, где Хаттер и Непоседа попали в плен, и, само собой разумеется, по соседству с родником. «Хорошо, змей», — промолвил Зверобой, когда индеец закончил свой недолгий, но полный воодушевления рассказ. «Хорошо, змей, ты бродил вокруг становища мингов, и, быть может, расскажешь нам что-нибудь о пленниках, об отце этих молодых женщин и о молодом парне, который, как я полагаю, приходится одной из них женихом». Чингачгук их видел. Старик и молодой воин, поникший хемлок и высокая сосна. Но не совсем так, деловар. Старик Хаттер, правда, клонится к низу, но еще много прочных бревен можно вытесать из такого ствола. Что касается Гарри Непоседы, то по росту, силе и красоте он и впрямь украшение человеческого леса. Скажи, однако, они были связаны, их подвергали пыткам? Я спрашиваю от имени молодых женщин, которым, смею сказать, очень хочется обо всем знать. Нет, Зверобой, мингов слишком много. Им нет нужды сажать дичь в клетку. Одни караулят, другие спят, Третьи ходят на разведку, иные охотятся. Сегодня бледнолицых принимают как братьев. Завтра с них снимут скальпы. Джудит и Хэти. Утешительная новость для вас. Делавар говорит, что вашему отцу и Гарри Непоседе индейцы не сделали ничего худого. Они, конечно, в неволе, но, вообще говоря, чувствуют себя не хуже, чем мы. «Рада слышать это, зверобой», — ответила Джудит. «И так, как теперь к нам присоединился ваш друг, то я нисколько не сомневаюсь, что нам скоро удастся выкупить пленников. Если в лагере есть женщины, то у меня найдутся наряды, от которых у них разгорятся глаза. А на худой конец мы откроем сундук. Там, я думаю, хранятся вещи, способные соблазнить даже вождей». «Джудит», — улыбаясь, сказал молодой человек, глядя на нее с выражением живого любопытства, которое, несмотря на вечерний сумрак, не ускользнуло от проницательных взглядов девушки. «Джудит, хватит ли у вас духу отказаться от нарядов, чтобы освободить пленников, даже если один из них — ваш отец, а другой добивается вашей руки?» «Зверобой», — отвечала Джудит после минутной заминки, — «я буду с вами откровенна. Признаюсь, было время, когда наряды были мне дороже всего на свете. Но с некоторых пор я чувствую себе перемену. Хотя Гарри Непоседа ничто для меня, я бы все отдала, чтобы его освободить. И если я готова это сделать для хвостуна, забияки, болтуна Непоседы, в котором, кроме красивой внешности, ничего нет хорошего, можете представить себе, на что я готова ради моего отца?» «Это звучит прекрасно и вполне соответствует женской натуре. Такие чувства встречаются даже среди делаварских девушек. Мне часто, очень часто приходилось видеть, как они жертвовали своим тщеславием ради сердечной привязанности. Женщины из красной, с белой кожей созданы для того, чтобы чувствовать и повиноваться чувствам. А отпустят ли дикари нашего отца, если мы с Джудит отдадим им все наши платья?» — спросила Хэти своим невинным кротким голосом. «В это дело могут вмешаться женщины, милая Хэти». «Да, могут вмешаться женщины. Но скажи мне, змей, много ли скво среди этих негодяев?» Делавар слушал и понимал все, что при нем говорили, хотя с обычной индейской степенностью и замкнутостью сидел, отвернувшись и как будто ничуть не интересуясь разговором, который его не касался. Однако на вопрос друга он сразу ответил со свойственной ему отрывистой манерой. «Шесть», — сказал он, протягивая вперед все пальцы левой руки и большой палец правой, «и еще одна». Тот он выразительно прижал руку к сердцу, намекая этим поэтическим и вместе с тем естественным жестом на свою возлюбленную. «Значит, ты видел ее, вождь? Быть может, тебе удалось рассмотреть ее хорошенькое личико или близко подойти к ней, чтобы спеть ей на ухо одну из тех песен, которые она так любит?» «Нет, зверобой, там слишком много деревьев, и ветви их покрыты листвой, как небо облаками во время грозы». Но тут молодой воин повернулся к другу, и улыбка внезапно озарила его свирепое, раскрашенное, да от природы сумрачное, смуглое лицо ясным светом теплого человеческого чувства. Чингачгук слышал смех Уатауа. Он узнал его среди смеха иракезских женщин. Он прозвучал в его ушах, как щебетание малиновки. «Но я могу довериться уху возлюбленного, а делаварское ухо различает все звуки, которые оно когда-либо слышало в лесах. Не знаю, почему это так, Джудит, но когда молодые люди, я разумею юношей и девушек, начинают испытывать нежные чувства друг к другу, просто удивительно, каким приятным кажется им смех или голос любимый. Мне приходилось видеть, как суровые воины прислушивались к болтовне и смеху молодых девушек, словно к музыке, которую можно услышать в старой голландской церкви на главной улице в Олбани, где я бывал не раз, продавая меха и дичь. «А вы, зверобой, — сказала Джудит быстро и несвойственной ей серьезностью, — неужели вы никогда не чувствовали, как приятно слушать смех любимой девушки? Господи, помилуй, Джудит, да ведь я никогда не жил среди людей моего цвета кожи так долго, чтобы испытывать подобные чувства. Вероятно, они естественны и законны, но для меня нет музыки слаще пения ветра в лесных вершинах или журчания искрящегося холодного прозрачного ручья. Пожалуй, — продолжал он с задумчивым видом, опустив голову, — мне приятно еще слушать заливистый лай хорошей гончей, когда нападаешь на след жирного оленя. А вот голос собаки, не имеющий нюха, меня нисколько не тревожит. Ведь такая тявкнет без толку, ей все равно, бежит ли впереди олень или вовсе нет. Джудит встала и, о чем-то размышляя, медленно отошла в сторону. Легкий дрожащий вздох вырвался из ее груди, но это не было ее обычное, тонкое, рассчитанное кокетство. Хэти, как всегда, слушала с простодушным вниманием, хотя и казалось странным, что молодой человек предпочитает мелодию лесов песням девушек или их невинному смеху. Привыкнув, однако, во всем подражать примеру сестры, она вскоре последовала за Джудит в каюту. Там села и начала упорно обдумывать какую-то затаенную мысль. Оставшись одни, Зверобой и Чингачгук продолжали беседу. «Давно ли молодой бледнолицый охотник пришел на это озеро?» — спросил деловар, вежливо подождав сначала, чтобы его друг заговорил первым. «Только вчера в полдень, змей, хотя за это время успел достаточно повидать и сделать. Взгляд, который Чингачгук бросил на товарища, был таким острым, что, казалось, пронизывал сгустившийся ночной мрак. Искоса поглядев на индейца, Зверобой увидел два черных глаза, устремленных на него, как зрачки пантеры или загнанного волка. Он понял значение этого пылающего взора и ответил сдержанно. «Так оно и было, как ты подозреваешь, змей. Да, нечто в этом роде. Я встретил врага и не стану скрывать, что одолел его». У индейца вырвалось восторженное восклицание. Положив руку на плечо друга, он с нетерпением спросил, удалось ли тому добыть скальп противника. «Но насчет этого я готов заявить в лицо всему племени деловаров, старому Таминунду и твоему отцу, великому Ункасу, что такие дела не приличествуют белым. Как видишь, змей, мой скальп остался у меня на голове, а только он и подвергался опасности в данном случае». «Воин не пал?» Зверобой не оправдал прозвище, которое ему дали. Он был недостаточно зорок или недостаточно проворен с ружьем. «Но нет, ты ошибаешься. Смею сказать, что Минк убит». «Вождь?» — спросил индеец со страстным нетерпением. «Этого я не могу тебе сказать. Он был ловок, коварен, тверд сердцем и, может быть, пользовался большой известностью среди своего народа, чтобы заслужить это звание. Он дрался храбро, хотя глаз его был не настолько быстр, чтобы опередить того, кто прошел военную выучку вместе с тобой, деловар. Моему другу и брату удалось захватить тело. В этом не было никакой надобности. Минк умер у меня на руках. Надо теперь же сказать всю правду. Он сражался, как подобает краснокожему, а я сражался, как подобает белому. Хорошо. Зверобой бледнолиц, и у него белые руки. Деловар снимет скальп, повесит его на шест и пропоет песню в честь зверобоя, когда мы вернемся к нашему народу. Честь принадлежит племени, ее не следует терять. Это легче сказать, чем сделать. Тело Минга осталось в руках его друзей и, без сомнения, спрятано в какой-нибудь дыре, где даже при всей твоей деловарской хитрости вряд ли удастся добыть его скальп. Молодой человек коротко, но ясно рассказал своему другу о событиях этого утра, ничего не утаив, но по возможности уклоняясь от принятого среди индейцев бахвальства. Чингачгук снова выразил свое удовольствие, узнав, какой честь удостоился его друг. Затем оба встали, так как наступил час, когда ради большей безопасности следовало отвести ковчег подальше от берега. Было уже совсем темно, небо затянулось тучами, звезды померкли. Как всегда после захода солнца, северный ветер стих, и с юга повеяла легкая воздушная струя. Эта перемена благоприятствовала намерениям зверобоя. Он поднял якорь, и баржа тотчас же начала дрейфовать вверх по озеру. Когда подняли парус, скорость судна увеличилась до 2 миль в час, и так не было никакой нужды работать веслами. Зверобой, Чингачгук и Джудит уселись на корме. Охотник взялся за руль. Затем они начали совещаться о том, что делать дальше и каким образом освободить друзей. Джудит принимала живое участие в этой беседе. Деловар без труда понимал все, что она говорила, но отвечал на своем языке, и его сжатые и меткие замечания должен был переводить зверобой. За последние полчаса Джудит много выиграла в мнении своего нового знакомого. Она быстро решала вопросы, предлагала смелые и уверенные планы, и все ее суждения были глубоко продуманы. Сложные и разнообразные события, которые произошли после их встречи, одиночество девушки и зависимое ее положение заставили ее относиться к зверобою как к старому испытанному другу, и она доверилась ему всей душой. До сих пор Джудит относилась к мужчинам настороженно, но теперь она отдалась под покровительство молодого человека, очевидно, не таившего против нее никаких дурных намерений. Его честность, наивная поэзия его чувств и даже своеобразие его речи — все это способствовало возникновению привязанности, такой же чистой, как внезапной и глубокой. До встречи со зверобоем у Джудит было много поклонников и ценителей ее красоты, но все они смотрели на нее как на хорошенькую игрушку, и она сомневалась в искренности их напыщенных и приторных комплиментов. Красивое лицо и мужественная фигура непоседы не искупали неприятного впечатления от его шумной и грубой манеры держаться. Зверобой же был для Джудит олицетворением прямоты, и его сердце казалось ей прозрачным, как кристалл. Даже его равнодушие к ее красоте, вызывавшее восхищение всех мужчин, подстрекало тщеславие молодой девушки и еще сильнее раздувало в ней искру нежного чувства. Так прошло около получаса. Все это время ковчег медленно скользил по воде. Тьма сгущалась вокруг. На южном берегу уже начинали теряться в отдалении темные лесные массивы, а горы отбрасывали тень, закрывавшую почти все озеро. Впрочем, на самой ее середине, где на водную поверхность падал тусклый свет, еще струившийся с неба, узкая и слабо мерцавшая полоса тянулась по прямой линии с севера на юг. По этому подобию Млечного Пути и подвигался ковчег, что значительно облегчало работу рулевого. Джудит и Зверобой молча любовались торжественным спокойствием природы. «Какая мрачная ночь!» — заметила Джудит после долгой паузы. «Надеюсь, нам удастся найти замок? Да вряд ли мы его проглядим, если будем держаться по самой середине озера», — — отозвался молодой человек. «Сама природа указала нам здесь дорогу, и как бы то ни было темно, нам нетрудно следовать по ней». «Вы ничего не слышите, зверобой? Мне кажется, будто вода плещет где-то совсем близко от нас». «Правда. Что-то действительно движется в воде. Должно быть рыба. Эти создания гоняются друг за дружкой, совсем как люди или звери на суше. Вероятно, одна из них подпрыгнула в воздух, а потом опять погрузилась в свою стихию. Никто из нас, Джудит, не должен покидать свою стихию. Природа всегда возьмет свое». «Тсс! Слушайте! Это похоже на шум весла, которым действуют очень осторожно». Тут деловар склонился над бортом и многозначительно показал пальцем куда-то в темноту. Зверобой и Джудит взглянули в этом направлении, и оба одновременно увидели пирогу. Очертания этого неожиданного соседа были очень неясны и легко могли ускользнуть от менее опытных глаз. Но пассажиры ковчега сразу разглядели пирогу. В ней стоял, выпрямившись во весь рост, человек и работал веслом. Разумеется, нельзя было узнать, не притаился ли еще кто-нибудь на дне лодки. Уйти на веслах от легкой пироги было невозможно, и мужчины схватились за карабины, готовясь к бою. «Я легко могу свалить гребца», — прошептал зверобой, «но сперва мы окликнем его и спросим, что ему надо». Затем, возвысив голос, он произнес внушительным тоном: «Стоп! Если ты подплывешь ближе, я должен буду стрелять, и тебя ожидает неминуемая смерть. Перестань грести и отвечай. Стреляйте и убейте бедную беззащитную девушку», — ответил мягкий и трепещущий женский голос. «Но Бог вам этого никогда не простит. Ступайте вашей дорогой, зверобой, а мне позвольте идти моей». «Хэти!» — одновременно воскликнули охотник и Джудит. Зверобой бросился к тому месту, где была привязана пирога, которую они вели на буксире. Пирога исчезла, и молодой человек сразу понял, в чем дело. Что касается беглянки, то, испугавшись угрозы, она перестала грести и теперь смутно выделялась во мраке, как туманный призрак, поднявшийся над водой. Парус тотчас же спустили, чтобы помешать ковчегу обогнать пирогу. К несчастью, это было сделано слишком поздно. Инерция и напор ветра погнали судно вперед, и Хэти очутилась с подветренной стороны. Но она все еще оставалась на виду. «Что это значит, Джудит?» — спросил зверобой. — Почему ваша сестра отвязала лодку и покинула нас? — Вы знаете, что она слабоумная. Бедная девочка. У нее свои понятия о том, что надо делать. Она любит отца больше, чем дети обычно любят своих родителей. И кроме того, в чем же дело, девушка? Сейчас такое время, что надо говорить всю правду. Джудит не хотелось выдавать тайну сестры, и она немного поколебалась, прежде чем заговорила опять, но, уступая требованиям зверобоя и сама отлично понимая, какому риску они все подвергаются из-за неосторожности Хэти, она не могла долее молчать. «Я боюсь, что бедная простушка Хэти не способна понять, что за тщеславие, пустота и ветренность прячутся за красивой внешностью Гарри Непоседы. Она говорит о нем во сне, а иногда выражает свои чувства даже наяву. Значит, вы предполагаете, Джудит, что ваша сестра затеяла какое-то нелепое дело, чтобы спасти отца и Непоседу, и одна из наших пирог может попасть из-за этого в руки Мингам? Боюсь, что так, зверобой. Бедная Хэти вряд ли сумеет перехитрить дикарей». Пирога с фигурой Хэти, стоявшей на корме, продолжала смутно маячить во мраке. Но по мере того, как ковчег удалялся, очертания пироги расплывались в ночной тьме. Было совершенно очевидно, что нельзя терять времени, иначе она окончательно исчезнет во мраке. Отложив ружья в сторону, мужчины взялись за весла и начали поворачивать баржу по направлению к пироге. Джудит, привыкшая к такого рода работе, побежала на другой конец ковчега и поместилась на возвышении, которое можно было бы назвать капитанским мостиком. Испуганная всеми этими приготовлениями, поневоле сопровождавшимися шумом, Хэтти встрепенулась, как птичка, встревоженная приближением неожиданной опасности. Зверобой и его товарищ гребли со всей энергией, на какую только были способны, а Хэтти слишком волновалась, так что погоня, вероятно, вскоре закончилась бы тем, что беглянку поймали бы, если бы она несколько раз совершенно неожиданно не изменяла направление. Эти повороты дали ей возможность выиграть время и заставили ковчег и пирогу войти в полосу глубокой тьмы, очерченной тенями холмов. Расстояние между беглянкой и ее преследователями постепенно увеличивалось, пока, наконец, Джудит не предложила друзьям бросить весла, так как она совершенно потеряла пирогу из виду. Когда она сообщила эту печальную весть, Хэтти находилась еще так близко, что могла слышать каждое слово сестры, хотя Джудит старалась говорить как можно тише. В то же мгновение Хэтти перестала грести и, затаив дыхание, ждала, что будет дальше. Над озером воцарилась мертвая тишина. Пассажиры ковчега тщетно напрягали зрение и слух, стараясь определить местонахождение пироги. Джудит склонилась над бортом в надежде уловить какой-нибудь звук, позволивший бы определить направление, по которому удалялась сестра, тогда как оба ее спутника тоже наклонились, старались смотреть параллельно воде, ибо так было легче всего заметить любой предмет, плававший на ее поверхности. Однако все было напрасно, и усилия их не увенчались успехом. Все это время Хэтти, не догадываясь опуститься на дно пироги, стояла во весь рост, приложив палец к губам и глядя в ту сторону, откуда доносились голоса, словно статуя, олицетворяющая глубокое и боязливое внимание. У нее хватило смекалки отвязать пирогу и бесшумно отплыть от ковчега, но дальше, как видно, все способности изменили ей. Даже повороты пироги были скорее следствием нетвердости ее руки и нервного возбуждения, чем сознательного расчета. Пауза длилась несколько минут, в течение которых зверобой и индеец совещались на деловарском наречии. Затем они снова взялись за весла, стараясь по возможности не производить шума. Ковчег медленно направился на запад к вражескому лагерю. Подплыв на близкое расстояние к берегу, где мрак был особенно густой, судно простояло на месте около часа в ожидании Хэтти. Охотник и индеец полагали, что как только девушка решит, что ей больше не грозит преследование, она направится именно в эту сторону. Однако и этот маневр не удался. Ни единый звук, ни единая промелькнувшая по воде тень не указывали на приближение пироги. Разочарованный этой неудачей и сознавая, как важно вернуться в крепость, прежде чем она будет захвачена неприятелем, зверобой направил судно обратно к замку, с беспокойством думая, что его старания овладеть всеми пирогами, находившимися на озере, будут сведены на нет неосторожным поступком слабоумной Хэтти.